Я никогда не боялась темноты, даже в детстве. Мне нравилось сидеть в тишине и слушать шорохи и всевозможные звуки за стеной. А потом я уехала в город к родителям. Но я все равно не боялась темноты. А потом... Потом пришли они. Я тогда осталась одна. Родители уехали на дачу помогать деду с бабой, а мне доверили охранять комнату. С тех пор, как я приехала в город поступать в школу, мы с родителями ютились в одной комнате в общежитии. Я не жаловалась, привыкла. С соседями я особо не общалась, все взрослые, ребят моего возраста нет. Обычно подобные спокойные сутки я проводила весело и с размахом. Весь день сидела за компьютером, смотрела фильмы, музыку слушала. В общем, настроение было всегда на уровне. Но в этот раз что-то не заладилось. Когда родители уезжали, мне хотелось отговорить их, заставить остаться со мной. Но гордость такая штука неприятная. Скажут еще, что такая деваха 15 лет, одна остаться дома боится. Они уехали, еще до обеда. И с тех пор настроение так и не поднялось. Меня преследовала какая-то неясная тревога. Мне впервые было неуютно оставаться в нашей комнатке. Ближе к вечеру она несколько отступила. Спать я ложилась неожиданно рано, часов в 10, и заснула слишком быстро. Ночью я, как всегда, вставала попить воды, и эта ночь не стала исключением. Я встала с дивана и пошла к ведру, в котором всегда хранилась вода из-под крана. Ведро стояло напротив двери в прихожую. Прихожей она называлась чисто символически. Это было небольшое квадратное помещение, в котором с трудом помещались старенькая плита, шкаф с обувью и два взрослых человека. Именно возле двери в это помещение я и почувствовала, что что-то тут не так. Вокруг стояла слишком уж плотная тишина. За окном не лаяли собаки. Никто не ругался, не проезжали машины. Все как будто затаились. А потом я услышала это. Этот звук я не забуду никогда. Как будто кто-то скрежетал зубами. Весь сон как рукой сняло. Половицы, как обычно, скрипнули, когда я подошла к двери. Но сейчас этот звук заставил меня испуганно замереть. Благодаря этому я услышала тихий шепот, что доносился откуда-то издалека. «Открой! Открой нам!» И я приоткрыла дверь в прихожую. Но там никого не было, а шепот все не прекращался. Он звучал из подъезда, но эха, как ни странно, не было. Страх. Он липкими щупальцами сковал сердце, не давая двинуться с места. Возникло желание рвануть обратно в комнату, залезть под одеяло и просто сидеть, не издавая ни звука, чтобы те, кто там есть, ушли, исчезли, растворились. Но звуки не прекращались. Скрежет зубов, тихий шепот, а потом ко всему этому присоединился звук, как будто когтями провели по железу. Такой противный скрип. Железная дверь только со стороны подъезда, а скрип все не прекращался. И шепот. «Открой, открой нам, пойдем с нами». Не знаю, откуда взялась смелость, чтобы открыть замок и толкнуть дверь. В коридоре никого не было. Голоса на мгновение притихли, а потом смех напугал меня больше, чем их слова. Создалось ощущение, будто смеялись не одно, а десятки существ. Их смех был звонкий и порождал эхо. Оно отражалось от стен, усиливая мой страх. На какое-то время смех притих. «Открой! Открой нам!» Смех возобновился, и звучал он гораздо злораднее и счастливее, чем прежде. В каком-то оцепенении я подошла к железной двери и заглянула в глазок. На площадке было темно, но все же я смогла разглядеть льдисто-голубые светящиеся глаза и длинные когти, отражающие свет луны из окна. Смех стал еще более злорадным. Заскрипела дверь под их когтями. «Открой! Открой нам! Идем! Мы тебя не обидим!» Мурашки прошлись по спине. Внезапно я поняла, насколько замерзла. В коридоре было холодно, почти как зимой. Я быстро забежала в комнату, обхватив себя руками за плечи. Замок долго не поддавался, но через несколько минут я наконец смогла его закрыть. Смех за дверью стих. Вновь раздался скрежет зубов, и отнюдь не веселое. «Открой! Открой нам!» Это было больше похоже на визг. В нем была не злость, нет. В нем сквозила ярость. Ярость от того, что такая близкая добыча ускользает. Я залетела под одеяло, накрывшись с головой, забилась в самый угол кровати. Меня колотило. Я слышала, как они бесновались там, за дверью. Слышала скрежет их зубов. Слышала, как они скребутся в дверь. Слышала их проклятия и призывы. Мне было плохо. Слезы катились из глаз, но плакала я молча. Боялась, что они услышат. Все, чего я сейчас хотела, это уснуть, чтобы не слышать их. Чтобы, проснувшись утром, понять, что это был всего лишь сон. Страшный, пробирающий до дрожи сон. Последнее, что я услышала перед тем, как потерять сознание, был злобный скрежет и обещание. «Мы еще придем». Проснувшись от шума в секции, я было понадеялась, что это просто трубу прорвало, или еще что случилось. Но слова, что я расслышала, заставили меня похолодеть. Быстро накинув халат, я вышла на площадку, где было больше всего людей. Посмотрев на нашу дверь, стало понятно, что их привлекло. На черной железной двери красовались довольно глубокие длинные порезы. С тех пор прошло довольно много времени. Я окончила школу, поступила в универ в другом городе и теперь живу одна. Я уже начала забывать об этом случае. Напоминали о нем только редкие кошмары. И когда-нибудь я бы напрочь о нем забыла, если бы однажды не услышала противный скрежет зубов и тихое «Открой, открой нас».